Глава 9. Поднимаясь на вершину холма, мы ждали нападения и держали наготове ружья. Но никто на нас не напал. Мы посмотрели вниз на речную долину и увидели одинокого всадника. Он переправился на противоположный берег, поскакал к низовьям реки. «Ха! Не враг и не друг», — сказал отец. «Ему нет до нас дела». Вдали, ниже места слияния двух рек, вился дымок. Значит, кто-то раскинул там лагерь. Мать недоумевала, кто бы это мог быть, но я думал только о том, чтобы поскорее утолить жажду. Бегом спустились мы к реке. Измученные лошади, почуяв воду, насторожили уши и охотно последовали за нами. Пили мы долго, и никогда еще вода не казалась нам такой вкусной. Потом мы выкупались, сняли с лошадей поклажу и принялись за еду. У нас еще оставалось немного мяса. Поев, мы улеглись в тени деревьев, а отец караулил, пока мы спали. Когда стемнело, отец нас разбудил. «Все спокойно», — сказал он. Но на закате солнца с низовьев реки донеслись три выстрела. Взяв наше одеяло, мы вошли в чащу леса и снова улеглись спать. Усталость еще давала о себе знать. Есть нам не хотелось, и мы снова заснули. Заснул и отец. Ночь прошла спокойно. На рассвете я проснулся, когда все еще спали. С берега реки снова увидел я дым, поднимавшийся над долиной. Лошади наши мирно щипали траву. Я вышел из лесу и увидел 5 антилоп, которые паслись на поляне. Прячась в кустах, я подкрался к ним и пристрелил одну антилопу. Теперь у нас было мясо на завтрак. Мы сытно поели, и усталость прошла бесследно. Думали мы, что люди, раскинувшие лагерь в долине, приедут сюда, чтобы разузнать, кто мы такие. Но никого не было видно. Солнце высоко стояло на небе, когда мы уложили наши вещи и снова тронулись в путь. Переправившись через реку, мы увидели широкую тропу, ведущую к низовьям. Мы придерживались этой тропы, потом перешли вброд реку Горный Баран и, миновав тополевую рощу, наткнулись на форт белых людей, в точности походивший на тот, который построен был Кипа при устье реки Марии. У самого форта был раскинут вигвам. 5 белых с женами и детьми выбежали из форта, а из вигвама вышел еще один белый с женой. Привязав лошадей к дереву, мы направились к ним, а они с любопытством нас рассматривали. Белый, стоявший у входа в вигвам, выкрасил лицо и руки черной краской. Нас это удивило. Оплакивая наших умерших, мы окрашиваем лицо и руки в черный цвет. Странным показалось нам, что и у белых есть такой же обычай. Неприятно, когда смотрят на тебя в упор, а белые и их жены не спускали с нас глаз. Мы чувствовали себя связанными, и нам трудно было подойти к ним просто и поздороваться. Однако мы преодолели смущение, и все мужчины пожали руку отцу и мне. Таков обычай белых. Нелепый обычай. Впервые мы узнали о нем, когда побывали на севере у красных курток. После того, как все подержали нас за руку, белый человек, выкрашенный в черный цвет, он был начальником форта, спросил знаком, кто мы и откуда пришли. Отец ответил ему так же, как отвечал чаенным: «Идем мы от пикуни, с которыми расстались навсегда». Тогда белый человек пожелал узнать, где находятся сейчас пикуни и видели ли мы форт на большой реке и начальника этого форта, человека, который взял в жены женщину из племени Мандан. Отец отвечал, что в этом форте мы бывали не раз. Начальник форта Кипа — наш друг, и у него мы купили ружья. Пикуни и большебрюхи ведут с ним торговлю и приносят ему шкурки бобров. Такой ответ понравился белому человеку, выкрашенному в черный цвет. Он засмеялся, хлопнул в ладоши и сказал знаками: «Я очень рад, кипа, мой близкий друг. Входите, я вас угощу». Мы вошли в дом. В первой комнате расположены были на полках товары белых людей. Во второй комнате мы увидели большой очаг. На горячих углях стояли горшки с пищей. Белые один за другим умыли лицо и руки и утерлись белой тряпкой. Умылся и человек, выкрашенный в черный цвет. С удивлением смотрели мы на него. По нашим обычаям, человек, оплакивающий умерших, не должен умываться среди дня. Но еще больше мы удивились, когда увидели, что черная краска не смывается и даже не оставляет следов на белой тряпке. Неужели зрение нам изменило? Или краска эта была волшебной? Одна из женщин заметила наши удивленные взгляды и что-то сказала своим друзьям. Все посмотрели на нас и стали смеяться, а женщина объяснила нам знаками: «Он не похож на других белых людей. Это черный белый человек». Вглядевшись в его лицо, мы убедились, что он отличается от белых не только цветом кожи. Волосы у него были короткие, черные, курчавые. Губы толстые, синевато-красные, нос очень широкий, глаза большие, с блестящими белками. Женщина сказала правду. Он не походил на других белых людей. Это был черный белый человек. Мы не могли решить, нравится он нам или нет. Женщины подали нам еду на тонких металлических тарелках, и мы поели супу, мясо и вареного маиса. Маис выращивают на своих полях манданы. Потом отец мой беседовал и курил с белыми. И мы узнали, что они ждут со дня на день кроу, которые вели с ними торговлю. В продолжении нескольких месяцев кроу ловили бобров в верховьях реки Горный Баран. Мы решили остаться в форте и здесь встретиться с кроу. После полудня раскинули мы наш вигвам, сделав новые шесты из молодых тополей. Вечером черный белый человек и его жена кроу пришли к нам в гости. Он расспрашивал нас о пикуне, хотел знать, почему мы с ними расстались. Сказал он, что пикуни – плохие люди. Всегда сражаются они с кроу, но смелыми воинами их не назовешь. Потом рассказал он нам, сколько раз водил кроу в бой и скольких пикуни убил. Не очень-то приятно было нам это слушать, но я обрадовался, заметив, что его рассказ рассердил отца. Это был добрый знак. Хотя отец и бронил пикуни, но по-прежнему чувствовал себя одним из них. Проходили дни, а кроу не появлялись. По берегам обеих рек водились бобры, и каждый вечер ставил я западни. Днем я охотился и привозил мясо в наш вигвам и в торговый форт. Отец ничего не делал, был молчалив и хмур. Говорил он только о своих талисманах и лошадях и мечтал вновь отправиться в страну ассинебуанов. Прошло около месяца. Однажды после полудня в долине показались кроу. Ехали они к низовьям реки и гнали тысячные табуны и много вьючных лошадей. Вождь, старшины кланов и старые воины далеко опередили процессию. Приблизившись к форту, они начали стрелять из ружей, приветствуя белых. Одеты они были в боевые костюмы, и я никогда еще не видел таких красивых нарядов. Их одежда, щиты, украшенные перьями головные уборы, были не хуже, чем у пикуни. Мы стояли у входа в вигвам и смотрели на подъезжавших кроу. Отец не вышел из вигвама. Кажется, он не знал, что ему делать. Не было у него ни лошадей, ни подарков для старшин, и он стыдился пойти к вождю и сказать: «Я бедняк, жалься надо мной». Воины сошли с коней неподалеку от нашего вигвама, с любопытством на нас посмотрели и, поздоровавшись с белыми торговцами, вошли в форт. Остальные начали раскидывать вигвамы на опушке леса и снимать с лошадей вьюки. Как только вигвамы были раскинуты, мать достала подарки, которые Сакуяки поручила передать женщинам из племени Арикари. Крикнув сестру и меня, она отправилась в лагерь Кроу. О, как смотрели они на нас, когда мы проходили по лагерю, спрашивая знаками, где находится вигвам пятнистой антилопы. Одни ничего нам не отвечали, другие посылали в дальний конец лагеря. И никто не улыбнулся нам. Никто не спросил, кто мы такие. Впоследствии я сообразил, что им незачем было спрашивать. По узорам на наших мокасинах они узнали в нас пикуни. Наконец обошли мы весь лагерь, и какая-то старуха указала нам вигвам пятнистой антилопы. Войдя, мы увидели молодую женщину, которая с удивлением на нас посмотрела, улыбнулась и предложила сесть. Мы уселись, и мать знаками спросила ее: «Ты из племени Арикари?» «Да», — ответила женщина. «Нет ли у тебя подруги из племени Мандан, которую взял в жены белый торговец?» «Да-да», — быстро ответила она. «Где моя подруга? Ты ее видела?» Мать передала ей мешок с подарками, сказав, что их посылает ей подруга. Встретили мы ее на большой реке, где ее муж строит торговый форт. Красивой женщиной была эта Арикари, и, пожалуй, не старше, чем я. Когда она вынула из мешка одеяло, материю и бусы, лицо ее осветилось улыбкой. Тогда мать сказала ей: «Твоя подруга также и моя подруга, и я прошу тебя, сжалься над нами. Мы покинули наших соплеменников, потому что муж мой рассердился на них. Неприятельские отряды угнали наш табун, завладели талисманами моего мужа и всем нашим имуществом. Муж говорит, что мы должны жить с Кроу, но мы бедны, нет у нас подарков для старшин. Пожалей нас, поговори со своим мужем. Пусть он заступится за нас перед старшинами». «Я тебе друг, не бойся», — ответила женщина Кроу. «Мой муж — старшина, и другие старшины прислушиваются к его словам». Она достала из своего парфлеша новое красное одеяло и пояс, расшитый иглами дикобраза. Одеяло она подарила моей матери, а пояс — сестре. «И тогда, сын мой, я подружился с женщиной Кроу, и дружба эта не прерывалась и по сей день. Но, встретившись впервые в лагере Кроу, мы не предполагали, что на старости лет суждено будет нам жить здесь, вместе с Сакуяки, в лагере моего народа. Придя домой, мы увидели, что отец по-прежнему сидит, понурившись в своем вигваме. Старшины вернулись из форта и разошлись по вигвамам, но никто не заглянул к отцу. Никто не прислал ему приглашение выкурить вместе трубку. Это был дурной знак. Если племя не захочет нас принять, если старшины нас прогонят, близок наш конец. Воины, те, что потеряли друзей и родных в битвах с нашими соплеменниками пикуни, выследят нас и убьют. Мать рассказала отцу о своем свидании с женщиной Кроу и упомянула о ее обещании нам помочь. Он усмехнулся и ответил, что в таких делах женщины плохие помощницы. Медленно тянулось время. Настал вечер, и когда мы уже потеряли надежду завязать добрые отношения с Кроу, в вигвам вошла женщина Кроу, а следом за ней ее муж, высокий грузный воин с веселым добродушным лицом. Нам он понравился с первого взгляда. Присев на ложе из шкур, он знаками сказал отцу: «Жена моя говорит, что вы хотите жить с нами». «Да», — ответил отец, — «мы хотим жить с Кроу. Мы ушли от пикуни. В сердце моем злоба против них». «Хорошо, я тебе помогу. А ты мне расскажи, почему ты покинул свой народ и давно ли это случилось?» Отцу стыдно было рассказывать о том, как воины его отхлестали. поэтому он сказал только, что поссорился со старшинами, которые запретили ему охотиться на бизонов, а он нарушил этот запрет. Рассказал он также о наших злоключениях, о потере талисманов и двух табунов и о том, как пришлось нам бросить наши пожитки. Когда он закончил рассказ, пришел вестник от вождя Кроу, которого звали Горд Бизоном. Вождь звал отца в свой вигвам. «Я уже говорил с ним о тебе и просил за тобой послать», — сказал пятнистый антилопа. «Пойдем к нему». Они ушли, и мы долго их ждали. Женщина Кроу осталась с нами и развлекала нас рассказами о своей жизни с Кроу и о Сакуяки. Вернулся отец с пятнистой антилопой, и женщина Кроу ушла с мужем домой. Тогда отец рассказал нам о том, что произошло в вигваме вождя. Собрались там все старшины племени. Меня они заставили рассказать, почему я хочу жить с Кроу и почему ушел от Пикуни. Потом они долго совещались. Конечно, слов я не понимал, но догадывался, что трое отказываются меня принять, а пятнистые антилопы и горб бизона меня защищают, и остальные с ними соглашаются. Наконец, трое недовольных должны были уступить. И вождь сказал мне знаками. Хорошо объясняется он знаками. Я и дети мои, здесь собравшиеся, говорим тебе. Мы не любим Пикуни, мы ведем с ними войну, тебя мы не знаем. Быть может, сердце у тебя доброе, и язык твой говорит правду. Скоро мы узнаем, так ли это. Можешь раскинуть вигвам в нашем лагере и охотиться вместе с нами, а мы будем за тобой следить. Если мы увидим, что ты хороший человек, мы тебя примем в свою среду, и ты станешь Кроу. Вспомни, как радушно приняли нас большебрюхи. Кроу на них не похоже, сказала мать. Слушай, муж мой, и не сердись на меня за то, что я тебе скажу. Если ты любишь своих детей и меня, будь осторожен. Держи язык за зубами, не давай воли гневу, когда эти люди будут тебя раздражать. Если ты вспылишь, все мы погибли. Не так и я удивились, услышав, как откровенно разговаривает она с нашим вспыльчивым отцом. Да, я буду осторожен. Я постараюсь задушить гнев, спокойно ответил отец. Так началась для нас новая жизнь в лагере Кроу. Кое-кто из них относился к нам дружелюбно, но большинство не обращало на нас внимания, словно мы были собаками. Когда мы проходили мимо, они притворялись, будто нас не замечают. Отца редко приглашали на празднества и на собрания старшин, и один только пятнистый антилопа звал его в свой вигвам. Отец был обижен. Когда жили мы с Пикуни, место его было среди старшин, так как все признавали его великим воином. Через 10 дней Кроу покинули форт Белых. Так же, как Пикуни, большебрюхи и другие племена, думали они только о том, чтобы купить товары белых торговцев. За эти товары они платили мехами и шкурами бизонов. Охота на бизонов привела мало-помалу к полному истреблению этих животных, которые доставляли нам пищу и кров. И когда мы стали бедняками, белые завладели нашей страной. Сын мой, если бы знали мы, какая ждет нас судьба, мы не позволили бы ни одному белому вторгнуться в нашу страну. Шкурки пойманных мною бобров я обменял на 3 лошадей. Еще 3 подарила нам женщина Кроу и ее муж, и теперь было у нас 8 лошадей. Я радовался, что не придется нам идти пешком, когда Кроу снимутся с лагеря. Как-то вечером пришла в наш вигвам женщина Кроу и сказала, что старшины решили перебраться к реке Ракушки и там ставить западни на бобров. К реке Ракушки? Но ведь протекала она по стране нашего родного племени, и неподалеку от нее раскинули лагерь Пикуни. Кроу не смеют идти туда, — воскликнул отец. — Это не их земля. Она принадлежит Пекуни. — Ну так что же? — Ведь ты теперь не Пекуни, — напомнила ему мать. И отец опустил голову, не прибавив больше ни слова. Но позднее он завел об этом речь с пятнистой антилопой. Сказал, что Пекуни охотятся в долине Желтой реки, цепью гор, отделенной от ракушки, и посоветовал Кроу не ходить в те края. Пятнистая антилопа тотчас же уведомила об этом других старшин, и они собрались на совет. От женщины Кроу узнали мы, чем кончилось совещание. Старшины решили идти к реке ракушки. «Когда-то эта страна принадлежала нам», — сказали они. «Пекуни ею завладели, потому что у них было много ружей, купленных на севере, у красных курток. Ну что ж, теперь и у нас, Кроу, ружей много, и мы не боимся Пекуни». «Посмотрим, чем кончится дело», — сказал мой отец. «Кроу забывают о том, что Пекуни соединятся с тремя другими племенами прерий, если начнется война». Вместе с племенем Кроу тронулись мы в путь. Ехали мы той самой тропой, по которой пришли к форту. Счастье нам улыбнулось. «Слушай, сын мой, в роще на берегу реки Ракушки мы нашли оставленные нами седла, постели и другие вещи. Но четыре наши вьючные лошади не могли тащить столько вьюков, и часть вещей мы отдали женщине Кроу. Племя раскинуло лагерь у поворота реки, и мужчины занялись ловлей бобров. Теперь я был таким же искусным ловцом, как и мой отец, но каждое утро ходил он со мной осматривать западни. Он говорил, что боится отпускать меня одного, так как не доверяет Кроу. Боялся он также оставить нас одних в лагере, чтобы самому сделать еще одну попытку отнять у ассинибуанов трубку и лошадей. Я знал, что отец прав. Почти все Кроу нас не любили. Но матери и сестре я не сказал об этом ни слова. Видел я, что они и без того боятся Кроу. Наш вигвам был раскинут рядом с вигвамом пятнистой антилопы, которого мы считали своим защитником. За хворостом и за водой мать всегда ходила вместе с женщиной Кроу. В лагере у меня не было друзей. Когда я встречался с подростками и юношами, они переглядывались и смеялись надо мной. Их языка я не понимал и рад был, что не понимаю. Вряд ли мог бы я терпеливо выслушивать ругательства, которыми они меня встречали. Я знал, что они смеются над моей бедной одеждой. Ну что ж, я был беден. Я носил простые кожаные штаны и кожаное летнее одеяло, а они щеголяли в матерчатых одеялах, носили красивые серьги, браслеты и зеркальца, привешенные к запястью. И работать им приходилось мало. Они выгоняли лошадей на пастбище и больше ничего не делали, а я работал с утра до вечера. Нам нужны были лошади, и мы с отцом ловили бобров. Часто ходили мы на охоту и приносили мясо не только в наш вигвам, но и в вигвам пятнистой антилопы. Ловля бобров шла удачно. Было у нас три западни. Утром мы вставали раньше всех и уходили подальше от лагеря, чтобы не встречаться с другими ловцами. Старательно ставили мы наши западни и часто шли по поясу в воде вдоль берега, чтобы не оставить на земле запаха, который мог отпугнуть зверьков. Вот почему набралось у нас бобровых шкурок больше, чем у других ловцов. Но не могли мы состязаться с черным белым человеком, жившим в лагере Кроу. У него было 30 западней, и он раздавал их ловцам, по 2-3 на человека, требуя за это половину добычи. Сам он ничего не делал. Нарядившись в лучшее платье, он садился у входа в вигвам, курил и рассказывал о стычках своих с врагами. Отец его не любил и частенько говорил нам: «Хотелось бы мне встретить этого хвостуна подальше от лагеря. Здесь он окружен друзьями и помощниками, Но если мы сойдемся один на один, неизвестно, кто из нас окажется сильнее. Около месяца прожили мы у поворота реки. Когда переловлены были почти все бобры, старшины собрались на совет. Одни хотели подняться к верховьям реки, другие — спуститься к низовьям и раскинуть лагерь неподалеку от устья реки между ивами. После долгих споров решено было послать разведчиков к верховьям и к низовьям. Им поручили узнать, где больше водится бобров. Из лагеря они выехали утром. В тот день мы с отцом запоздали, так как я долго отыскивал наших лошадей. Когда отправились мы смотреть наши ловушки, отряд разведчиков, направлявшихся к низовьям, уже покинул лагерь. В нашем вигваме истощились запасы мяса. Завидев стадо антилоп, спускавшихся на водопой к реке, мы подкрались к нему и убили двух самцов. Содрав с них шкуру и вырезав лучшие куски мяса, мы продолжали путь. Первая западня оказалась нетронутой. Во второй западне мы нашли бобра, вытащили его из воды и содрали с него шкурку. Третья западня исчезла, но на берегу, у края откоса, мы увидели свежие отпечатки мокасинов. Широкая и еще сырая борозда осталась там, где тащили по откосу бобра и западню. Дальше земля была взрыта копытами трех лошадей. Три разведчика посланы были к низовьям. Они опередили нас и украли нашего бобра и западню. О, как были мы возмущены и как беспомощны! У Кроу не было ни законов, ни правил, касающихся охоты. Мы не могли потребовать, чтобы воры были наказаны, и не могли наказать их сами. Взяв оставшиеся две западни и мясо убитых антилоп, мы печально поехали домой. Войдя в вигвам, отец рассказал о потере западни и назвал Кроу ворами, не признающими никаких законов, но мать его перебила. «Не понимаю, почему ты жалуешься», — сказала она. «Ты ушел от пекуни, потому что тебе не по вкусу пришлись их законы. Я думала, теперь ты доволен. Ты живешь с людьми, у которых нет никаких законов». Жестокие это были слова. Жестокие и правдивые. «Как ты думаешь, сын мой, что ответил отец?» «Ничего. Не знал он, какой дать ответ». И промолчал. Когда стемнело, в лагере поднялась суматоха. Воины бегали из вигвама в вигвам, перекликались, пели военные песни, громко о чем-то говорили. Очень хотелось нам знать, что случилось. В вигвам заглянула женщина Кроу и объяснила знаками. Разведчики наткнулись на маленький лагерь пекуни в низовьях реки. «Утром все наши воины спустятся к низовьям и нападут на лагерь. Я боюсь за вас. Когда они вернутся, вам не сдобровать. Я хочу, чтобы завтра вы четверо переселились в наш вигвам». «Сколько вигвамов насчитали разведчики?» — спросил отец. «Они говорят, что в лагере 80 вигвамов». Она направилась к выходу, потом оглянулась и сказала знаками: «Не бойтесь, я скоро вернусь».